Прощание с детством. Катя Мартынова. Большинство из нас считает, что первый сексуальный опыт будет чудесным, эротичным и наверняка романтическим. О втором и третьем сексе люди чаще всего забывают, но самый первый запоминают навсегда. Я тоже никогда не забуду свой первый сексуальный опыт, хотя он не был ни эротическим, ни романтичным. Когда это случилось, мне было всего 14. И меня насиловал незнакомый мужчина в грязном гараже. Он использовал меня ради собственного наслаждения, а я была уверена, что умру. Я испытала такое отвращение, что его невозможно выразить словами. Тот мужчина держал меня в сыром подвале 1312 дней. За это время он насиловал нас с подругой более 1000 раз. И все же я навсегда запомнила тот первый секс, который стал самым страшным и отвратительным опытом в моей жизни. Когда этот кошмар начинался, я была всего лишь девчонкой, которая любила играть с куклами. Я никогда до этого не думала о сексе. Я была самой обыкновенной лентяйкой, избалованной любимой дочерью. Мое детство еще не закончилось. В тот вечер, когда все это началось, я с подругой моей старшей сестры Леной отправилась на городской праздник. Лене было 16, мне 14. Мы так увлеклись, что потеряли счет времени. Поняв, что уже очень поздно, мы кинулись на автобусную остановку. По пути нас нагнала машина. Двое приятных мужчин предложили подвезти нас. В то время общественный транспорт в Рязани ходил плохо, и подобные предложения считались совершенно нормальными и безопасными. Мы сели в машину. Мужчины представились — Виктор и Алексей. Виктор все время молчал, а Алексей оказался очень разговорчивым. Он предложил нам шоколадку, потом что-то выпить. В напитке оказалось снотворное. У меня помутилось сознание, но я сумела заметить, что машина развернулась и поехала назад. Я наблюдала за происходящим, словно во сне. Пассивно глядя в окно, видела множество машин, на которых люди разъезжались с праздника. Я пыталась хоть что-то сделать, но так ослабела, что не могла даже говорить, не то что двигаться. «Девушки!» — неожиданно прозвучавший голос вернул меня в реальность. «Нам нужно на минутку вас оставить». Голос звучал издалека. Я открыла глаза, но не поняла, где нахожусь. Тело меня не слушалось. Несколько секунд я пыталась собраться с мыслями, но не понимала, что происходит. Увидев Лену, я вспомнила про Виктора и Алексея и поняла, что их нет в машине. Испугавшись, я принялась трясти подругу. «Где мы? Сколько времени?» Утром я забыла завести часы, и теперь они остановились. «Не знаю», — ответила Лена. Она была озадачена так же, как и я. Мы сидели молча, вглядываясь в темноту. За окном виднелись какие-то заборы и старые деревянные дома. Я пыталась понять, что произошло, и в этот момент машина покатилась задом в кювет. Я вскрикнула, а Лена наклонилась вперед, пытаясь дотянуться до ручного тормоза. Ей это почти удалось, и тут подбежали Виктор и Алексей. Виктор мгновенно перехватил руль, нажал на тормоз. Но было уже слишком поздно. Машина врезалась в дерево. «Вот черт!» — выругался мужчина. «Забыл поставить наручник». Он вылез из машины, чтобы оценить повреждения. Вернулся расстроенным. «Задняя фара разбита», — пробормотал он. «Если я поеду дальше, милиция меня остановит. Извините, девушки, но домой мы вас отвезти не сможем». «Но где мы?» — спросила Лена. «Мы недалеко уехали», — ответил Алексей. «Виктор живет неподалеку. Нам нужно заехать к нему, поменять фару, а потом мы отвезем вас домой». Все это было очень неправильно, но я и Лена ничего не могли сделать. Мы оказались в какой-то глуши, где не было общественного транспорта. Телефонов у нас не было, и вызвать такси мы не могли. Алексей и Виктор казались довольно симпатичными и дружелюбными, хотя нас явно опоили, я не поняла, что это значит. До сих пор моя жизнь была абсолютно безоблачной и счастливой. Я еще не встречала людей, которые хотели бы обмануть и обидеть меня, и была уверена, что в нашем городе таких просто нет. Я была счастливой и наивной девочкой, которая всегда делала то, что говорили ей взрослые. Слова Алексея звучали серьезно и разумно, а Виктор казался безобидным, скромным старым дяденькой. Когда он поехал к своему дому, мы не волновались. Скоро он починит машину и отвезет нас домой. А там мы успокоим родителей, рассказав им, что произошло. Мы подъехали к деревянному забору. Виктор вышел из машины, открыл ворота, заехал во двор и снова их запер. Стояла кромешная тьма. Я видела лишь тусклые фонари где-то вдали. Когда мотор стих, наступила мертвая тишина, а потом поблизости залаяли собаки. Мы с Леной не понимали, что говорить и делать. Мы остались в машине, а мужчины вышли. Когда они скрылись из виду, я снова вспомнила о родителях. Они, наверное, страшно злятся. Мысль о том, как мне попадет, когда мы доберемся до дома, пугала меня до смерти. Меня вряд ли выпустят гулять. Придется сидеть в заперти несколько недель, а то и месяцев. «Не волнуйтесь, девушки», — Алексей открыл дверцу с моей стороны. «Мы быстро поменяем фару и отвезем вас домой». Он дружелюбно улыбнулся. «Пока Виктор работает, вы можете пойти со мной». Он протянул руку и помог мне выйти из машины. Я не знала, что делать, и подчинилась. Лена осталась в машине. Я пошла рядом с Алексеем. Он наклонился ко мне и доверительным тоном произнес: «Если родители будут ругаться, когда ты вернешься, скажи, что это Лена не хотела уходить с праздника». Я увидела очертания какого-то сооружения. Алексей завел меня внутрь. Это оказался гараж. Остро пахло бензином, мочой и пивом. Стоило мне войти, как я сразу же поняла, что тут что-то не так. Глаза привыкли к полумраку. В гараже было грязно, повсюду валялся какой-то мусор. Когда Алексей закрыл за собой дверь, мне стало ясно, что я попала в беду. Я со страхом смотрела на него. Теперь он не казался мне дружелюбным. «Садись сюда», — велел он, указывая на грязный матрас, валявшийся на полу. «Виктор придет через минуту». «Зачем?» — спросила я. «Разве он не чинит машину?» Алексей не ответил. Он вышел из гаража, закрыв за собой дверь. Не зная, что делать, я села на край грязного матраса и стала ждать. Голова у меня кружилась. В глазах все расплывалось. Сказывалось действие препарата. Что происходит? И почему я должна ждать Виктора в этом жутком месте? Через минуту вошел он сам. В тусклом свете я видела лишь его силуэт. Когда он подошел, я поняла, что он старый, пожалуй, даже старше моего отца. Мне не понравилось, как он смотрит на меня. «Почему ты не разделась?» — в его голосе слышалось удивление. «Не разделась?» — переспросила я. «Зачем?» «Затем, что я буду тебя трахать». Его слова поразили меня, словно молнией. И я заплакала. Слезы текли по щекам. Я умоляла его отвезти нас домой, спрашивала, где Лена. Виктор не ответил и молча вышел из гаража. Через минуту вернулся Алексей. Он сел передо мной на корточки, схватил меня за подбородок и отвесил пощечину. «Раздевайся немедленно», — рявкнул он. «Слышишь, собак?» Я кивнула. «Если не сделаешь, как велит Виктор, я спущу их на тебя. Они очень злые». От этих слов я зарыдала еще сильнее. Виктор был мне отвратителен. От мысли о нем меня все выворачивало. «Лучше пусть меня разорвут собаки». «Ну что, выбираешь?» Алексей еще сильнее сжал мой подбородок. «Хочешь домой или к собакам?» Я продолжала плакать. Алексей сказал, что от секса с Виктором от меня не убудет. И я начала стягивать колготки и трусики. Руки у меня дрожали, голова кружилась. Алексей просто ждал, не проявляя никаких эмоций. Когда я разделась, он вышел. Я легла на спину, закрыла глаза и стала ждать. Я не представляла, что такое секс, но надеялась, что все кончится быстро, а потом мы с Леной отправимся домой. Я ждала. Где-то далеко лаяли собаки. Когда Виктор вошел, я изо всех сил зажмурилась. Я услышала, как он расстегивает брюки. Потом он раздвинул мои ноги. Через мгновение меня пронзила сильная боль, но кричать я побоялась. Лицо Виктора было так близко, что ощущался тяжелый запах изо рта. Я не открывала глаза. Он лишил меня девственности. Старый, отвратительный ублюдок. Ни на минуту не задумался, что этот цветок предназначался не ему. Не знаю, как долго все продолжалось, боль была ужасающей. Мне казалось, что это никогда не прекратится. Но он все же кончил, поднялся и велел мне одеваться. Я стала надевать трусики. Внутри себя я почувствовала какую-то отвратительную жидкость. Меня чуть не вырвало. Когда я оделась, мужчина схватил меня за руку и вытащил из гаража. «Где Лена?» — всхлипывая, спросила я. «Она тебя ждет», — ответил Виктор. «Иди сюда, я отведу тебя к ней». Я, спотыкаясь, зашагала за ним. В глазах было темно от слез. Мысли путались, но я цеплялась за хрупкую надежду, что этот кошмар скоро кончится. Через минуту я буду с подругой, и все снова будет хорошо. Этот человек отвезет нас домой. Я пообещаю маме никогда не задерживаться и никогда не разговаривать с незнакомцами. Тем временем Виктор крепко держал меня и тащил куда-то вдоль стены гаража. Неожиданно он выпустил мою руку и присел на корточки. Подцепив металлический лист, прикрывавший фундамент гаража, потянул на себя. Открылся какой-то лаз. «Лезь туда», — приказал он. «Зачем?» У меня градом полились слезы. После того, что произошло в гараже, я была уверена, что хуже быть не может. Но, глядя на жуткую черную дыру, я чувствовала, что будет гораздо хуже. «Лена там», — сказал он. «Вы здесь переночуете, а утром я отвезу вас домой». Я не представляла, почему Лена неожиданно оказалась в подвале гаража Виктора и замешкалась, но он снова схватил меня за руку и сильно толкнул вперед. Мне пришлось подчиниться. По небольшой лестнице я спустилась в подвал. Виктор следовал за мной. Он включил свет и закрыл люк за собой. Подвал оказался очень маленьким. Холодные бетонные стены, низкий потолок. Виктор был высоким и не мог выпрямиться в полный рост. Он опустился на колени и открыл еще один люк. За ним обнаружилась новая лестница. Она вела в небольшую комнатку. «Спускайся», — рявкнул Виктор. Дрожа от страха, я шагнула к люку и спустилась. «Зачем он привел меня сюда?» «Лену я не видела. Я не сомневалась, что Виктор снова изнасилует меня и убьет. Но больше он меня не тронул. Спустившись вслед за мной, он открыл еще один люк. На сей раз в стене сюда». Я смотрела на люк. Этот был меньше других, но оказался очень толстым, почти 30 сантиметров толщиной. В тусклом свете я видела, что он деревянный, в железной раме, с тяжелыми болтами. Виктор ловко с ними управлялся. Казалось, он ведет меня в какое-то подземелье. Все происходящее выглядело каким-то безумием. Я перестала что-либо понимать. Следующая комната была расположена чуть ниже. Виктор нажал на выключатель, и под потолком загорелась лампочка. Мы находились в каморке 2 на 3 метра. Высота потолка составляла около 2,5 метров. Стены были выкрашены в белый цвет. Пол покрыт досками. У стены стояла железная кровать с матрасом. Лены я не увидела, но поняла, что спрашивать, почему ее нет, бессмысленно. Виктор велел мне войти, и я подчинилась. Даже мне было сложно пролезть внутрь, а ведь я была довольно маленькой. Я села на кровать и заплакала. Виктор запер за мной люк. Целый час я плакала, пытаясь понять, что произошло. Я догадывалась, что Виктор и Алексей насилуют Лену. Потом они ее убьют, а обо мне Виктор забудет, и я умру в этом ужасном месте от голода. Завтра мои одноклассники придут в школу и будут жить нормальной, счастливой жизнью, а я буду сидеть в этой странной подземной тюрьме, медленно умирая от голода. Я подумала о родителях. Наверное, они уже в панике. Завтра милиция начнет нас искать, но никто не видел, как мы садились в машину Виктора, и нас никогда не найдут. Несколько раз я закрывала глаза, пытаясь забыть об ужасной реальности и представляя, как обнимаю маму. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы она меня обняла и утешила. Мне хотелось сказать ей, что теперь я всегда буду ее слушаться. Через какое-то время я начала осматриваться. В комнате было чисто. Похоже, ее оборудовали совсем недавно. Кто-то провел электричество. У потолка я увидела вентиляционное отверстие. Услышала, как работает вентилятор. Но в комнате было сыро и холодно. Матрас и постельное белье были старыми, но выглядели довольно чистыми. Слева от кровати стоял небольшой деревянный стол с 2 полками внизу. Рядом я увидела стул с пластиковым сиденьем и металлическими ножками. В углу на стене висели 2 деревянные полки. Под ними стояло ведро с крышкой. Похоже, это примитивный туалет. кто и зачем все это сделал. Может быть, это какое-то домашнее бомбоубежище? Странно, что кто-то построил нечто подобное под грязным гаражом. Не знаю, сколько часов я так просидела, когда раздался лязг замков. Прошла целая вечность, прежде чем Виктор просунул голову в люк. «Не спишь?» — с ухмылкой спросил он. Я снова спросила про Лену и со слезами стала просить отпустить нас домой. Но умолять его о милосердии и сочувствии было тщетно. Виктор протиснулся сквозь узкую дверь и уселся за стол. «С Леной все нормально», — сказал он. «Она спит у него дома». Виктор говорил, а я думала, что не должна верить ни одному его слову. Он сумел притвориться добрым и заботливым человеком, а ведь у него вовсе нет сердца. На первый взгляд Виктор казался совершенно обычным, приветливым человеком. Таких много в толпе, они не выделяются. Но он был безумен. Даже когда он улыбался, глаза его оставались холодными. Говоря, Виктор проглатывал окончание слов, словно ему не нравилось говорить. Рассказав мне про Лену, он замолчал и уставился на меня, словно ожидая, что я успокоюсь. Из одного кармана он вытащил бутылку виски, из другого — стакан. Налил полный стакан и протянул мне. «Пей». Я была зла и подавлена, но мысль о том, что он может сделать, если я не подчинюсь, приводила меня в ужас. Демонстрируя покорность, я сделала глоток. Гадкая жидкость обожгла мне горло. Я закашлялась, и Виктор протянул мне бутылку воды. Я схватила бутылку и принялась жадно пить, стараясь избавиться от мерзкого вкуса. Через мгновение у меня закружилась голова. В глазах потемнело, и я потеряла сознание.